Эдуард. Я проснулся и подскочил, стирая пот со лба. Где я? Где Лина? Какого черта лежу тут один? Куда делась моя девочка? В голове поднялся вихрь вопросов. Ах, да, наш разговор. Только спустя несколько секунд дошло, что она сама отправила меня спать в соседнюю комнату. На всякий случай пошел ее проверить. Мне не давало покоя какое-то болезненное ощущение в груди. Оно прямо-таки жгло изнутри, вытесняя радостные эмоции. Принцесса, как ни в чем не бывало, почивала в спальне. Присел на край кровати, любуясь ее красивым умиротворенным лицом в магическом свете луны. Я не хотел, чтобы у нашего курортного романа был конец. Этой ночью я так больше и не уснул. Душу обуревали разные мысли. Лет с 13 я пытался нащупать почву под ногами, найти свое место в мире. Батрачил в автосервисе, потому как рано уяснил простую истину: если умеешь работать руками, никогда не останешься без деньжат. Однако Ба настаивала, чтобы я закончил 11 классов. Старший брат Сашка доучился лишь до 9-го, сходил в армию и, вернувшись, открыл сервис. Кухонные часы показывали 5 утра. Настежь распахнул окна, заливая небольшое кухонное пространство волшебным мягким светом. Солнечная макушка выглядывала с запада. Она озолотила морскую гладь, наполняя все вокруг безмятежным свечением. Рассвет над морем – поразительное зрелище. В нашей московской хрущевке на одной из стен висели фотообои с изображением морского побережья. Совсем мальчишкой я мучил бабушку вопросом, когда же мы отправимся в отпуск. Иногда подолгу любовался этой жизнерадостной картиной, представляя, как мы с братом будем загорать, плавать, рыбачить, и снова шел к бабушке умолять отвезти нас на море. Как-то раз Сашка настучал мне по башке. Сказал, что Ба и так гробит здоровье, лишь бы нас прокормить. Тогда мы решили, что непременно заработаем много денег и покажем ей море. Впервые после смерти бабушки я не чувствовал себя таким одиноким. Заварил свежую заварку и, оставив ее настаиваться на подоконнике, вернулся в спальню Ангелины. Мне необходимо было смотреть, прикасаться, вдыхать запах ее кожи. Уже выработалась пагубная зависимость от наших поцелуев. Когда ее острый язычок порхал по моему лицу, сердце начинало молотить с безумной скоростью. Я словно погружался под воду, испытывая состояние невесомости. Земное притяжение оказалось бессильным перед нашей страстью. Лина сладко посапывала. С одной стороны, не терпелось увидеть привычное, слегка надменное выражение штормовых глаз, а с другой просто хотелось, чтобы она выспалась. Я был невыносимым и знал это. В каждой маломальски привлекательной женщине видел призрак мамы. В глубине души я так и не смог принять, что она нас бросила. После смерти бабушки мое мнение о представительницах прекрасного пола только ухудшилось. Нормальные парнишки зарабатывали деньги и ни перед кем не отчитывались. Все, что могли дать женщины, — свое тело. Я рано в этом убедился. В 14 переспал с девчонкой из компании брата. Сашка часто устраивал квартирники в прокуренной подсобке автосервиса. В ту пору он задирал нос, спал с Катькой, дворовой знаменитостью. Ее фотографии напечатали в каком-то глянцевом журнале. На самом деле Катя считалась местной давалкой. Я сказал об этом брату в лицо, и он затаил смертельную обиду. Правда, через неделю пришел извиняться, застал Катюшу у Витали между ног. Тем вечером было что-то вроде вечеринки. Море дешевого пива, девчонки и медички из ближайшей общаги. Саша даже не пригласил, а я и не совался. Ковырялся с железяками в боксе, когда ко мне присоединилась чернявая студентка Женя. Она полчаса болтала обо всякой ерунде, а потом, загадочно улыбаясь, начала поглаживать мой член через джинсы. Я так опешил, что сперва молча наблюдал за тем, как миниатюрная ладонь ловко управляется у меня в ширинке. Вскоре ярко-алые губы накрыли мои, прикосновения стали более настойчивыми. Я воспламенился. Все ощущалось гораздо острее, чем когда ублажал себя в душе, как неопытный сосунок. Решил во что бы то ни стало доставить девчонке удовольствие, но внутри у нее было слишком влажно, член все время выскакивал. Я не на шутку разнервничался, пока удалось проникнуть под правильным углом. Мама дорогая. Возбуждение достигло пика, и я кончил спустя пару минут. Понял по глазам Жени, что облажался. На прощание предложил встретиться еще раз. Через губу. Но моя первая женщина все-таки согласилась. Она пригласила меня в общагу. Несмотря на то, что я был младше на 4 года, на этот раз взял инициативу в свои руки. Мы трахались 3 раза подряд. Мог бы продержаться до утра, но из клуба вернулись ее подружки. Со временем я научился заниматься сексом мастерски. Отсутствие деньжат не мешало иметь бурную половую жизнь. Кто бы что ни говорил, а девчонки обожали напор. Уверенная поза, масляный взгляд, нарушение личных границ и неприступная крепость раскрывала свои двери под нажимом моего обаяния. Думал увлечься кем-то до потери мозгов. Враки. Чушь собачья. Система дала сбой лишь однажды. В тот день я впервые увидел Ангелину.